готов задешево продать информацию о тайных подземельях Демидовых. Парнишка с надеждой воззрился на меня, гадая, достаточный ли я лопух, чтобы клюнуть на подобное. Не интересует. Отрезал я, вновь возвращаясь к своему прежнему занятию, когда я создавал кислотный выдох и, обрамляя его вихревым потоком ветра, гнал в направлении известнякового утеса, возвышавшегося неподалеку от железнодорожных путей. Ага, а я всегда знал, что бесполезных заклинаний не бывает. Пригодился и этот совсем негодящий конструкт, вроде как заявленный в качестве этакого домашнего подметальщика, пылесоса. Теоретически, в том известняке сейчас вовсю химическая реакция нейтрализации идет, все шипит и пенится, потихоньку пещера образуется, да только этот процесс в самом начале своего пути находится, и с моего места начавшуюся образовываться впадину пока точно не рассмотреть, я не вру. Правильно понял причины моей демонстративной незаинтересованности парень. У меня прадед там по молодости помощником литейщика работал. Он единственный, кто выжил, когда по приказу хозяина те подземелья затопили. А чего ж затопили-то? Деланно скучающим тоном поинтересовался я, создавая еще одну связку конструктов. Со стороны она выглядел в виде легкого смерчика с туманным облачком внутри. Удачная все же мысль мне в голову недавно пришла, обычный ветерок этим вихрем заменить. Вместо боевого конструкта ближнего радиуса действия, полностью управляемое заклинание с дальностью до нескольких десятков метров получается. А сообщением я, если честно, заинтересовался. Читал в прошлой жизни, как Демидовы корзину серебряных рублевиков своего собственного изготовления в дар царице Екатерине II преподнесли, и про затопленные подвалы Невьянской башни читал, в которых Демидовы якобы утопили мастеров, которые из тайно добытого где-то неподалеку серебра эти самые рублевики выделывали. Мутная история. Подвалы той башни в прошлом мире исследовали, даже следов затопления не обнаружили, а мне тут предлагают именно затопленные подвалы показать. На фоне того, что мне все равно особо нечем заняться, вполне интересная экскурсия может получиться. От тайной канцелярии следы фальшивомонетничества прятали. Пояснил мне уральский чичероне причины произошедшего злодеяния. Царица Екатерине слухи про то, что Демидовы на своих землях незаконно серебро добывают и в Китай его продают, донесли. Ну, ладно, возможно, и есть те затопленные подвалы. Мне-то зачем про них знать? Так все серебро для изготовления фальшивых денег так там, в подземельях, и осталось. Ага, 100 с лишним лет минуло, и никто его не забрал. Сам-то веришь в подобное? Верю. Там на вход проклятие Демидовыми страшное наложено. Никто из тех, кто туда ныряли, обратно не возвращались. Ну, вот, сам подумай, зачем мне в тот подвал в таком случае лезть? А если нет там никакого проклятия, так и подавно мне туда нырять незачем. Так я же немного и прошу, чисто, за то, чтобы развлечься и время тебе скоротать. Паровоза-то вам сегодня точно не видать, ваш в здешней мастерской так и не смогли починить, а на смену ему другой еще только-только из самого Ебурга затребовали. Далеко идти, все же решился я на предлагаемую экскурсию. Близко, вон, за этим лесочком, версты не будет, если по прямой измерять. Веди, коли не обманул, рубль дам, мало, рублей 5 хотя бы. Да ты совсем оборзел. Я сделал вид, что возвращаюсь на свое место, откуда я тот белесый утес обстреливал. В Москве рубль многие рабочие за целую смену только получают. Ну, хоть 3 рубля. Я, в самом деле, тебе ценное подземелье покажу. В конечном итоге сторговались на 2, и я пошел. Разумеется, никому из сослуживцев о своей отлучке сообщать не стал. Незачем, Егоров куда-то к железнодорожникам, новый паровоз нам выбивать взамен сломавшегося, умотал, щегол с несколькими старшими товарищами уже с утра местный самогон дегустирует, а я только-только с дежурства сменился. Ну и паровоза, действительно, поблизости даже не наблюдалось. Лесок по вполне натоптанной тропинке преодолели быстро. По ту сторону от него довольно широкая речка протекала, вспениваясь вокруг выставляющихся из-под глади реки отдельных булыганов. Чусовая, обозначил ее мой проводник, по берегу речки и потопали, пока к каким-то покрытым мхом развалинам не вышли. Здесь что ли? Поинтересовался я, поняв, что конец пути близок. Да, вход в подземелье вот в том углу располагается. Вот не сказали бы мне, что это вход именно в подземелье, принял бы за полуразрушенный колодец без одной стенки. Но таки да, ступеньки, ведущие под воду, имелись. И это, про проклятие я не соврал. С этими словами парень, получивший от меня уговоренные 2 серебряных кругляша с простоватым крестьянином и рабочим, указывающим ему путь в светлое будущее, удалился по своим, несомненно, важным и неотложным делам. А я остался. Хм, и чем же мне тут заняться, чтобы заплаченные деньги не оказались потраченными совсем уж напрасно? Чем заняться я отыскал без труда, а изысканиями по поводу того самого проклятия. С живых проклятия я уже 2 раза снимал, может и тут получится свой запасник романы пополнить. Довольно много времени ушло, пока придумал, каким образом вокруг входа мою пентаграмму поглощения некроманы расположить. Благо, тут вокруг повсюду камень был, а на нем пентаграмму можно без всяких ухищрений мелом чертить. Только мешающие работе каменные обломки телекинезом подальше в сторону отодвинул. Ну, поехали. Был бы верующим, непременно перекрестился бы. Некромана неспешными единичками начала свой расход, пытаясь выполнить мое пожелание, заключающееся. А в чем вообще заключается мое желание? Тут же нет тела, в котором можно что-то необычное пытаться выцепить, чтобы на него воздействовать. Очень похоже на сказочное. Пойди туда, не знаю куда. Через полчаса окончательно признал свое поражение в этом эксперименте. Только 7 единиц маны смерти понапрасну спустил. И что теперь? Так и идти, не солоно хлебавши, обратно в воду, что холодно поблескивало среди каменных плит, обрамляющих вход в подземелье. Я, даже без всяких проклятий, лезть не собирался. Чай не май месяц, да и в самом подземелье запросто завалить может, старые же тут все. А все же, интерес разбирает, а вдруг там все же что-то есть, в этих залитых темной холодной водой подземельях. Интересно, а как далеко они тут тянутся? И совершенно машинально я потянулся вниманием туда, в глубину затопленного лестничного пролета. Ну, навыки же пространственного мага у меня все же имеются. Ага, а у меня вдруг началась карта подземелья перед глазами вырисовываться, настолько сильно я этим подземельем заинтересовался. А если еще телекинетическим щупом в точном соответствии с полученной картой попробовать пошуровать, прямо как есть, сквозь каменные своды? Телекинез же штука нематериальная. Вскоре я уже усиленно шарил своим универсально полезным заклинанием по подвалу, время от времени замирая в раздумьях, что же я такое там нащупал. Постепенно, с каждой добытой оттуда вещью, добавлялся опыт, и не только в виде очков от системы. Навык понимания, что же там, в глубине, тоже нарастал. Вот, нащупал что-то длинное, продолговатое, а рядом круглое почти, мяч, но не мяч, разумеется. Не сразу пришло понимание, что круглое, это череп. Неясно только, местного работника, погибшего при затоплении или какого-то более позднего ротозея, полезшего туда в поисках мифического клада. Почему мифического? Так я уже практически все там обшарил. Нет в этом подземелье никаких слитков. Да и само подземелье не такое уж и большое. Вообще почти ничего там нет, кроме стен и редких вещичек, наподобие той, продолговатой, древность же. Почти все из древесины делалось, а она сгнила за столько-то лет, проведенных в водной среде. Ну, а продолговатое? Вытянул я его, это продолговатое, наружу. Саблей оказалось, только очень-очень ржавой. Практически, комок ржавчины, а не оружие уже. И тут от системы мне подарочек пришел. Сила магии плюс 1. Не то оценила мои усилия, затраченные на то, чтобы еще сильнее разбогатеть, не то, просто утешительный приз при неудачном раунде игры. Ладно, раз забрался в такие ебеня, и никого из посторонних вокруг нет, вызвал из своего карманного мирка наружу своих тамошних постоялец. Выпустить решил, так сказать, заключенных на прогулку. Зухра сразу начала всюду лезть, изучать, что же тут интересного для нее может скрываться, а Айгуль просто умчалась куда-то вдаль, прокричав лишь, что сама догонит меня, когда я обратно пойду. «Дядя Саша, а зачем ты тут пентаграмму чертил?» И в самом деле, от расстройства чувств, что ничего у меня толком не выгорело, я забыл следы своих художеств прибрать. Пытался проклятие с развалин снять, только не получилось у меня ничего. Честно признался я девчонке в своем неумении. Проклятие? Зухра завертела головой, словно в попытках его увидеть. Нет тут никакого проклятия. А ты откуда знаешь? Задал я вопрос, уже догадываясь об ответе. Не зря Зухра говорила мне когда-то об особом артефакторском умении в их семье. А я вижу их, подтвердила Зухра мои предположения. Проклятия даже не знаю. Как сказать, меняют цвета ауры и переливаются, что ли? Нет, не так, меняют внутреннюю суть. Нет, ну, не знаю я, как подобное на словах объяснить. Блин, Так теперь я, с помощью Зухры, точно смогу, среди обычных больных, людей с проклятиями выискивать. А то ведь, в случае с тем же Юнусом из магической лавки в Марьиной роще, до самого последнего момента в глубине души сомневался, что оно на том татарине точно имеется. Вот только как залегендировать ее будущее присутствие при моем обследовании проклятых. И все-таки не зря я через лес топал, ноги об коренья сбивал, вышел мне пусть небольшой, но прибыток от этого похода. Когда мы с Зухрой обратно через лес топали, Айгуль резвым кабанчиком к нам сквозь ветки кустарника прискакала. «Дяди Саша, тебе вещи с вложенной в них магией нужны?» – вопросила она меня. «Амулеты что ли? Амулеты или артефакты?» – мне Зухра рассказывала, но я так и не поняла этих ваших заморочек с раздельной классификацией. «Ну, да, она же просто магическую начинку оценивает, не обращая никакого внимания на само материальное устройство. Такую особенность дивы я уже давно отметил. Далеко? Совсем рядом. Там дальше овраг. Так вот, в нем. Веди, Сусанин». Находка, обнаруженная дивом, оказалась костяком, обтянутым остатками офицерского обмундирования. Причем, давнишним. Даже запах отления уже практически не ощущалось. Так вот, этот офицер был при жизни очень неплохо упакован. Перстни, амулет на шее, звещатый орден на груди, все это явными амулетами оказалось. Ну, или, действительно, артефактами. Они же практически все имели драгоценные камни в качестве накопителей маны. Прямо там, на месте, я и собственное детективное расследование провел. Так сразу направленность магической бижутерии не определить, но почти наверняка был среди них и тот, что здоровье подправляет. Только вот от мгновенного перелома шейных позвонков тот девайс помочь своему хозяину не смог. Но, похоже, это не убийство, а обычный несчастный случай был, раз столь ценные вещицы так и остались на теле пострадавшего. Скорее всего, за каким-то лешим поперся маг в лес. Там, на краю оврага, споткнулся неудачно, да вниз и сверзся, свернув при падении себе шею. Маг же, свою характеристику тела если только по остаточному принципу развивал. Один только вопрос остался, чего ж этот важный господин, да при всех своих регалиях, в одиночку по здешнему лесу разгуливал. Все магические побрякушки я с костяка поснимал и Зухре для дальнейшего изучения отдал. Она не из брезгливых оказалась, цацки, снятые на ее глазах с трупа, у меня приняла, и только порадовалась нежданному поручению с моей стороны. Ну, фанат она этого дела, обожает со всякими магическими приблудами разбираться. И еще один вывод у меня наклюнулся. Похоже, рано я своей экономии с ее инструментарием порадовался. Ювелирной артефакторикой девушка тоже активно интересуется. Придется ей и тот, дорогой набор артефактора, за 1000 целковых, при случае покупать. Уже на лесной опушке, на подходе к путям, на которых наши отцепленные вагоны стояли, Зухру с Айгуль обратно в свой карманный мирок прибрал. Дамы и не противились этому вовсе. Артефактор мысленно уже разбором полученных ей от меня ювелирных вещиц занималась, а Див тоже, набегавшись по лесу, похоже, вознамерилась отдохнуть. Однако вовремя я вернулся. Час прошел ли, нет ли, к нашим вагонам начали паровоз пристыковывать. Зря тот парнишка говорил, что из Екатеринбурга аж его гнать собрались. Местными силами обошлись. Хорош бы я был, если бы от своего поезда отстал. Интересно, если мчаться на полную мощь, с максимальным расходом маны, можно ли по эльфийской тропе до следующей станции поезд обогнать? С самого начала службы прослыть дезертиром мне совсем даже не улыбалось. Еще немного времени прошло, наш Егоров из своей отлучки вернулся, по головам нас считать принялся. Все на месте, в вагоне, оказались, хотя, многие из магов на ногах еле стояли, устали, бедолаги, тяжелые стопки поднимаючи. А вскоре уже, дернувшись, наш поезд продолжил свой путь в глубины Сибири. «Слушай, Ловчила, тебе не кажется, что эти читинцы как-то очень подозрительно прищурились?» — высказал мне свои сомнения мой товарищ по постоянным дежурствам, наблюдая людскую толчею и сутолоку за окном. И я вполне разделял все эти внезапно возникшие сомнения щегла. Вместо заявленных при отправлении в Гатчине забайкальских просторов, в конце пути нас встретило многолюдие и многоголосие вокзала с типично китайским колоритом. Люди, наряженные в разноцветные чиншаны ципая, длинные мужские косы, повозки с поджарыми мелкими рикшами. «Харбин это, ребята», — объявил нам место нашей конечной остановки наш комбат. «Будем здесь КВЖД от хунхузов и японских и английских наемников защищать. Сами понимаете, Переброска нашего отряда в эти места имеет стратегическое значение. Не мог я вам раньше конечную цель нашей поездки открыть. А читу мы еще сутки с лишним назад ночью, без остановки, проехали. Да уж, я, конечно, зная, пусть и шапочно, что все последние десятилетия жизни Блюхера были связаны с Китаем и Дальним Востоком, был вполне уверен, что мы рано или поздно именно здесь окажемся. Вон, даже Зухри свои мысли как-то озвучивал, но никак не думал, что объявленную нам ранее в качестве места будущей дислокации читу я даже и не увижу. Хорош бы я был, если бы мои друзья послушались меня и вместо Иркутска постарались бы оказаться именно в Чите. Что ж, Китай, так Китай, все, что не делается, все к лучшему, древняя народная мудрость же. Постараюсь здесь отыскать для себя и своей команды что-нибудь полезное и важное. Глава 4. Следующий приказ нашего командира тоже касался секретности. Нет, не подумайте, что он попытался взять с нас какие-то страшные клятвы или заставил кровью расписываться под секретными инструкциями. Всего лишь скомандовал, чтобы мы не строим вслед за ним передвигались, обрели этакой веселой гурьбой. Ага, прямо в наших военных формах с этими буденовками, которые среди любой толпы за версту видать. Ну, а дальше мы уже во все это многоголосие на перрон вывалились. Куда идти в незнакомом мне городе Егоров знал хорошо. Не плутая, вел нас по улицам, застроенным вполне европейского вида зданиями. Да и сами европейцы в Харбине среди узкоглазых лиц редкостью отнюдь не были. Даже по-русски многие вполне чисто говорили. Своими ушами слышал, как мать кричала вслед бегущему вдоль по улице сынишке лет 10, и ситного еще пару фунтов купи. Вслед за нашим комбатом зашли на территорию, огороженную даже не забором, а чуть ли не крепостной стеной. Путь и довольно хлипкой на вид, но даже патрульные по ее верху ходили. А там и в одноэтажное, но богато украшенное здание, мимо стоящих вооруженных часовых, вошли. Сейчас будете проходить по одному и ставить на предложенных вам документах свои подписи. Проинструктировал нас наш командир спустя буквально несколько минут отсутствия внутри одного из кабинетов. В этой непрерывной цепочке магов, входящих по очереди в тот самый кабинет, куда снова удалился наш маг, мы со Щеглом самыми последними были. Ну, дедовщина, как она есть, хе-хе. И нет, вы не подумайте, никто нас мыть сортиры или стирать свои грязные портянки в отряде не заставлял. Вся дискриминация исключительно в количестве дежурств по нашей части состава заключалась, да вот вместе в общей очереди. Так, Елисеев, сейчас подписывай эти бумаги и жди общего распределения в коридоре, объявил комбат Егоров, когда я в свой черед, последним в очереди, проник за заветную дверь. Тут, кстати, всего лишь что-то вроде отдела кадров располагалось. Китайского вида писари сидели за вполне европейскими письменными столами и возились с документацией. «Как же я могу подписывать, если тут сплошные иероглифы написаны?» Заупрямился я по-китайски не разумею. «Я тебе приказываю, боец», — вмиг построжел наш комбат. «Молод ты еще, чтобы свои условия мне тут ставить. Ничего такого в этих текстах не прописано. Всего лишь повторение условий, на которых ты и был принят в наш отряд. В таком случае, товарищ командир, предлагаю заключить договор через систему, что все именно так и обстоит. Не знаю, как вы, а я этим хитрым узкоглазым рожам ни на гран не верю». Ага, сгладил свое упрямство, отговорившись недоверием к китайцам. На самом деле, у меня и к Егорову особого доверия не было. Ну, да, воевали с казахами вместе, но он лично мне представлялся верным псом Блюхера, а про того в моей прошлой жизни писали разное. Вплоть до того, что Блюхер вообще не настоящий Блюхер был, а австро-венгерский плененный в Первую мировую офицер, всего лишь живший по документам этого самого Блюхера. Ну, и о больших деньжищах, положенных им на счета японских банков, также писали. Мол, Ежов командарма изобил на Лубянке до смерти в попытках номера этих самых счетов выведать. Ладно, подожди полчаса в коридоре. Писари персонально для тебя перевод этих их бумаг на русский язык сделают. Хм, а заключать договор через систему не стал, пес шелудивый. Вышел я в коридор, где остальные наши толпились, а следом и Егоров вывалился. Ввиду требований одного слишком много о себе возомнившего молодого, всем придется еще в этом коридоре потолпиться какое-то время, объявил он во всеуслышание, явно пытаясь настроить против меня сослуживцев. Блин, как нехорошо получилось. Впрочем, подписывать документы, не ведая об их содержании, всяко хуже могло оказаться. Но и так тоже нехорошо, подозреваю, Об отдельном обучении боевым заклинаниям под его руководством мне придется забыть, Егорова все мои сослуживцы, в один голос, обзывали вредным, мстительным типом. Условие-то это, про персональное обучение у него, мы не через систему обговаривали, а бумага, пусть даже и с очень важными на вид печатями, все стерпит. Сослуживцы взроптали, конечно, но как-то без огонька. Хотя, душегубка в здешнем коридоре еще та установилась, а магичить, пусть даже с целью всего лишь создать какую-никакую прохладу, нам еще в самом начале строго-настрого запретили. Полчаса ли, час ли времени прошло, но, как и все хорошее и плохое в любом из миров, ожидание закончилось. Меня снова пригласили в отдел кадров. Причем, китаец, вышедший с приглашением на этот раз, на вполне сносном русском языке изъяснялся. Прочитал я текст договора, особо остановившись на сумме денежного содержания, а неплохо так, китайские денежные знаки, эквивалентные 400 рублей серебром в месяц. Никаких подвохов не обнаружил, подписал, после чего обратно к своим за дверь вышел. Значит так, бойцы, начал напутственную речь наш командир, когда мы на лужайке возле китайского штаба вокруг него скучковались. Сейчас мы отправимся на здешние склады, там вы переоденетесь в местную форму, после чего разделитесь попарно и, по моей команде, отправитесь по местам дальнейшего несения службы. Народ даже, похоже, не понял сразу, о каком разделении идет речь, потому притих на некоторое время. Но все же дошло. Это что, мы не все вместе будем, выходит, задал вопрос Тур, один из самых уважаемых в отряде магов. Мы подрядились охранять КВЖД, а она длинная, как ребенку принялся разъяснять задумку с разделением отряда Егоров. Но специально для тебя скажу, ты, как и еще 5 сильных магов, остаетесь вместе со мной в Харбине. Мы будем ударной группой, чтобы приходить на выручку там, где станет жарко. Есть еще вопросы? Вопросы были, прежде всего, по языку. Как объясняться с аборигенами, не зная ни слова по-китайски? Ну, и с квартированием, питанием и все такое прочее. С языком определились просто. КВЖД же. Здесь целая куча русских специалистов еще с самого строительства железной дороги работает. А с проживанием и питанием вышло еще проще. Денежное содержание за первый месяц китайцы выплатят авансом, еще до отправления нас по местам несения службы, а там уж каждый волен за свои деньги снять себе хоть дом, хоть квартиру. Ну, и нанять кухарку, конечно. Зарплаты у местных кадров то, по сравнению с нашими, вообще копеечные. Вроде закончили с организационными вопросами, но меня черт за язык все же дернул. Товарищ комбат, а как быть с обучением меня дополнительным заклинанием? В договоре же указывалось, что меня подтянут по ним до уровня среднего мага. Договор – это документ. Важным голосом отозвался Егоров. Ни в коем случае не будем его нарушать. Только вот какая штука выходит. Щитам я тебя, ловчила, уже выучил, заклинанием нападения кое-каким тоже. В сочетании с уже известным тебе телекинезом, которым ты неплохо управляешься, ты собственно на уровень этого самого среднего мага и выходишь. И довольно так оскалился, паразит. Сильно я, похоже, с тем договором и переводом на русский его подкузмил. Что ж, земля, как говорится, она квадратная. Когда-нибудь за углом встретимся. Не знаю, на что он надеется, но я такое наглое кидалово точно не забуду. Я ж, собственно, и служить-то пошел не за деньги, а за обучение боевой магии. Впрочем, так, сразу, выступать тоже не стал. Все же чужая страна, бог его знает, какие тут возможности открываются. Вон, Зухре, быть может, удастся обучение особо ценной китайской артефакторики пройти. Как боевые маги, китайцы, конечно, не очень котируются, но кто знает. Короче, пробовать надо. Все же, конфликтовать со своим собственным командиром вредно. Этот нехитрый посыл подтвердился еще раз в тот момент, когда Егоров мне озвучил мое теперешнее место службы. Станция Бухаду, что расположена на самом северо-западе Маньчжурии. Очень глухое место, даже вездесущих китайцев там не так уж и много проживает. Еще и в напарнике мне был даден угрюмый, первый отрядный выпивоха. Даже в тот момент, когда нам это распределение озвучивали, угрюмый еле-еле стоял на ногах. Хотя, вообще-то наоборот, это я был придан угрюмому, тот же из самых, что ни на есть, отрядных старожилов. Неудивительно, что из нас двоих именно он был назначен Егоровым старшим в нашей паре. А ты молодец, парень, неробкого десятка, вдруг обратился ко мне мой напарник, когда мы, те, кто оказались распределены по станциям, уже в служебный вагон, прицепленный к поезду Харбин-Чита, уселись. Только тебе теперь в отряде жизни Егоров точно не даст. Пока ничего с этим не поделаешь, но возвращаться после года службы из отпуска я бы тебе не посоветовал. Кстати, для себя любимых, железнодорожники явно не поскупились. В вагоне и мягкие диванчики стояли, и купе были минимум вдвое более просторными, не говоря уж об отделке, выполненной из бархата и ценных пород дерева. Да что отделка, даже окна этого вагона отличались от обычных, большие и расположенные даже на торцевых стенках вагона. Произведение искусства, а не вагон. Так мы теперь в такой дали от него находимся, что расположение или даже ненависть командира лично для меня пустым звуком будет являться. Хмыкнул я, хотя и сам уже подумывал насчет будущего невозвращения. В конце концов, деньги для меня с имеющимися в моем арсенале заклинаниями, вообще не вопрос, а жулики с деньгами, чтобы было что изъять, в стране советов, как и в любой другой стране, никогда не переведутся. То-то и оно, что вдали, случись что, помощи от Егоровской резервной группы мы вовек не дождемся. За что комбат на меня зуб заточил, мне понятно, а за что он вас так наказал? Набрался я нахальства для проявления любопытства. Есть моменты. Отозвался немолодой уже маг и надолго замолчал, погрузившись в меланхолию. Не стал ему навязываться со своим обществом, удалившись в соседнее купе, благо их тут даже чуть больше, чем имевшихся в наличии пассажиров было представлено. Как незамечательны были интерьеры вагона, я все же предпочел большую часть пути в своем карманном мерке ехать. Там и Зухра, по милой непосредственности которой я, как оказалось, немало соскучился, и работа по изготовлению очередного амулета с прикрепленным к нему пространственным карманом, а еще вкусная пища в этаком восточном стиле. Ну, и еще Див меня немало развлекла. Не зря она, проглотка этакая, ману из моего зарядного устройства бессчета поглощала. На основе этой маны Див себе человеческое, как она выразилась, псевдотело смогла изготовить. Так что Айгуль у нас теперь не просто так человеческим именем называется, в почти настоящую восточную красавицу превратилась. Я на такое ее преображение иззавидовался весь. Только не подумайте, что я вдруг неожиданно пол решил сменить, боже упаси. Но это же очень качественное тело, способное передавать сознанию все ощущения от органов чувств в полном объеме, да которое не слишком страшно и потерять, поскольку все же не свое, родное, а всего лишь марионетка. Короче, завидовал по-черному. Бухду, станция и одноименный поселок при ней, немало меня удивило. Я то, по простоте душевной, ожидал какую-нибудь глухую деревушку тут обнаружить. Ну, из тех, где добрый хозяин ночью собаку на улицу не выпустит, потому что там сразу тигр с медведем за нее драку устроит. А тут и здание самой станции, пусть одноэтажное, но из кирпича, с колоннами и вполне себе большое и представительное, и поселок очень сильно мне напомнивший поселки из фильмов о Диком Западе. Такой, знаете, с широченной центральной улицей, которой проспекты иных европейских столиц позавидуют, аккуратные европейского вида домики, обрамляющие эту улицу, вывески всевозможных заведений на них. Это у нас, в больших ебунах, даже собственной кузницы не было, а тут и аптека есть, и кондитерская. Да, блин, я тут даже кинотеатр с вывеской «Цинема» заметил, пока мы от здания самой станции до тоже кирпичного здания железнодорожного собрания топали. И, надо сказать, от богатства увиденного сразу же приободрился. Может статься, тут и наставник по магии или, хотя бы, по изготовлению артефактов где-нибудь завалялся. Поскольку прибыли мы уже к вечеру, начальник станции, которому мы с Угрюмым должны были представиться по случаю прибытия в его распоряжение, уже покинул свое рабочее место в железнодорожном собрании. Оттого, с этим самым докладом, отправились мы к нему домой, благо тут, в этом оазисе цивилизации, все очень неподалеку располагалось, а многочисленные прохожие не дали сбиться с пути. И, да, все они, даже китайцы, отлично разговаривали по-русски. Ну, что, дом, один из самых красивых в поселке, выстроен в классическом стиле. Даже портик с парой ионических колонн был воздвигнут на входе, и сложный барельеф с лозами винограда и головами бореев, раздувающих щеки, красовался, обрамляя створки высоких входных дверей. Экое барство для столь отдаленных от цивилизации мест. А вот сам начальник станции оказался мужиком деловым и достаточно простым. Кстати, как и следовало ожидать из оформления места жительства, Павел Данилович Берзин оказался русским, Он еще с дореволюционных времен занимал эту весьма хлопотную и отнюдь не парадную должность. Подробно выспросил все о наших магических возможностях. Не знаю, как угрюмый, а я добрую половину своих возможностей предпочел не раскрывать. Ну, знаете, умеешь считать до 10. Кто знает, до кого еще будут доведены сведения о моих возможностях, и как еще эти сведения могут быть использованы против нас в дальнейшем. Ну, что же, заключил Берзин по окончании наших кратких докладов, в принципе, места у нас тихие, люди все проверенные, живем дружно, но инциденты с пришлыми бандами все же иногда случаются, поэтому я очень рад, господа, вашему прибытию. Надеюсь, с нашим собственным магом, господином Люнем, вы найдете общий язык. Кстати, вы уже определились со своим местом жительства? Никак нет, это угрюмый, назначенный в нашей паре главным, отвечал. Я старался лишний раз не отсвечивать. Думаю, с этим никаких проблем не возникнет. Чуть дальше по улице стоит трехэтажный доходный дом. Насколько я знаю, свободные квартиры там имеются. А если захотите снять свой собственный домик, то тоже никаких проблем. Такие домики находятся на балансе нашей железной дороги, и парочка пустующих тоже найдется. Только вариант с домом мы лишь завтра сможем рассмотреть. Вечер, сами понимаете, все работники из конторы уже по своим домам разошлись. На том мы с начальником станции в тот вечер и расстались. Отправились искать заявленный доходный дом. Впрочем, плутать не пришлось. Говорю же, тут все рядом, а гуляющая по улицам публика очень доброжелательная к приезжим. После того, как определились с ночлегом, снова вдвоем двинули на поиски заведения общепита и снова недолго бродили. Ресторан с весьма неплохой кухней и весьма демократичными ценами отыскался в двух шагах. Короче, на первый взгляд, место моей ссылки показалось мне весьма привлекательным. И вот прошла первая неделя моей службы по охране станции Бухаду. За это время снял себе неплохой домик на окраине поселка с видом на ближайшую сопку. Точнее, ближайшая – это та, на которой сама станция с прилегающим поселком расположились, но она невысокая и пологая, а вот километрах в 10 от нашей сопки настоящая гора, поросшая лесом, возвышалась. Кстати, в сочетании с широченными улицами нашего поселка, необычайно живописный и своеобразный вид на эту гору создается. Так вот, к вопросу о своем доме. Аренда мне, если в советские или царские червонцы пересчитывать, так всего примерно в 40 целковых за целый месяц обошлась. Ну, или ровно в 30 серебряных юаней, крупных монет с профилями Сунь Яцина и Юань Шикая. Домик небольшой, но на нас с Зухрой и Айгуль жилой площади вполне хватило. Ах, да, им оказалось, чертовски надоело в моем карманном мирке безвылазно находиться, и они наружу попросились. Выпустил. Не думаю, что тут отыщутся специалисты, способные энергоформу кавказского дива распознать. А Зухру я вообще с господином Люнем наметил познакомить. По ощущениям, так очень непростой старичок тут в качестве мага подвязается. А по самой службе, что я после первой недели здешнего пребывания могу сказать? На рабочем месте, в кабинете дежурного мага, на станции появлялся, конечно, но высиживать время там нас никто не заставлял, достаточно было, если мы, по мере очередности, проходящие пассажирские поезда своим присутствием сопровождали, а таких за сутки всего 3-5 от силы проходило, причем, преимущественно, во второй половине дня, остальное же время вообще занимались, чем только заблагорассудится. Угрюмый, к примеру, записался в театральный кружок, ага, при железнодорожном собрании таковой существовал. То, что присутствие на станции при прохождении пассажирских поездов непростая проформа, я на собственной шкуре убедился, как раз, когда первая неделя службы истекла. Я в тот день дома был, на станции в тот раз угрюмый дежурил. Внезапно в наши ворота затарабанили. Господин Елисеев, там, на вокзал, японские они напали. Затараторил китайчонок лет 12 на почти правильном русском языке, едва я распахнул калитку. Что за они, недопонял я. Ну, не силен я еще в наименованиях местных разновидностей бандитов. Демоны. Их японский демонолог призвал, когда поезд из Харбина у нас на станции останавливался. Диверсия. Еще бы кто-нибудь рассказал мне, что они из себя представляют. Но мешкать нечего, помчался по вызову. Не один. Айгуль, услыхав сообщение гонца, воспылала желанием тоже с этими японскими демонами на коротке пообщаться. Когда на станцию примчался, тут уже вовсю ледяные сосульки летали и взрывы гремели. Ну, и редкие выстрелы из винтовок раздавались. Причем, заклинания летали в обе стороны, демоны вполне себе магами оказались, и было их чуть ли не с десяток. Угрюмого в каком-то тупике они весьма качественно зажали. Он, конечно, мог еще огрызаться, да и щиты у него весьма мощные, по сравнению с моими, были выставлены, но в сложившейся ситуации, без посторонней помощи, его гибель уже только делом времени оказывалась. Пока на меня высокие краснорожие черти не обращали внимания, я постарался самую выгодную позицию занять, чтобы, в свою очередь, уже демонам стало максимально неудобно в два огня сражаться. Краем глаза отметил, что девичья фигурка Айгуль, все это время находившаяся рядом со мной, вдруг разом на ее четвероногую натуральную форму заместилась. Что характерно, одежда, бывшая на диве, пропала вместе с человеческим телом, не как у оборотней, имевшим, судя по слухам, большие проблемы именно с этим. Итак, позицию за углом какого-то склада занял и запустил первую кривую молнию во врага. Помимо того, что это одна из наиболее мощных атак, имевшихся в моем распоряжении и наиболее эффективных именно против энергоформ, была у меня еще дополнительная надежда, что из-за криволинейности атаки враги не сразу догадаются, где я засел. Моя надежда на незаметность полностью оправдалась. Краснорожие заметались на открытом пространстве, пытаясь сообразить, откуда к ним это внезапное заклинание прилетело. Ну, и я серию каменных шариков в одну из фигур запустил. Первый демон, пораженный молнией, кстати, просто рассеялся в воздухе. Хе-хе, вот в этом-то и состоит сложность магического поединка. Магической атаке нужно успеть противопоставить строго специализированную именно против подобной атаки защиту. Выждав недолгое время, снова выглянул из-за угла, отметил, что каменные шарики, если и оказали какое-то воздействие на врага, то явно не летальное. В принципе, ожидаемо, тут же кроме угрюмого, несколько работников станции с огнестрельным оружием отбиваются. Защита от быстролетящих предметов на демонах всяко обязана присутствовать. Под копытами одного из ближайших демонов каменные шипы сотворил и тут же обратно спрятался. Если они всей шоблой меня заметят, много я не навоюю. А так, незаметненько, вроде как, и неплохо выходит. Вон, какой огорченный рык со стороны атакованного демона вдруг раздался. Ну, а для добивания обезножившего, быть может, воздушный вихрь, несущий кислотный туман, сгодится. Вихрь этот вполне управляемый, запущу его по дальней дуге от себя. Эта моя атака тоже сработала, как надо. Своим пространственным ощущением наблюдал, как мой вихрь с фигурой демона совместился. Тот не то проморгал мое малозаметное облачко, не то шип, загнанный в копыта, лишил его мобильности. Но все же, демоны, видать, вполне опытными бойцами были. Смогли, в конечном итоге, распознать направление атаки. В мою сторону двое из еще остающихся в пределах моего восприятия шестерки они рвануло. Эх, ноги мои, ноги, уносите глупую голову. Отбежал чуть подальше, предполагая, что демоны, малость замешкавшись, предоставят еще одну возможность для атаки. Да только у них, в отличие от людей, не только зрение со слухом оказались рабочими органами чувств. Нисколько не замедлившись, два монстра по моим следам рванули. Точнее, один. Второго вдруг сшибла с ног моя знакомая зверюга. И таки позавидовать врагу в его ситуации я не мог. Клыки, засаженные глубоко в затылок, оставляют мало шансов для выживания. Только времени на то, чтобы за судьбой этого несчастного следить, у меня почти что и не осталось. Огромный, мускулистый демон, вытянувший в моем направлении свои лапы, увенчанные огромными когтями, оказался необычайно быстрым. Миг, и он в прыжке летит на меня. В тот же миг я в свой собственный карманный мирок эвакуировался. Ага, только для того, чтобы с огромным изумлением обнаружить, что краснорожее клыкастое чудовище перенеслось туда вслед за мной. Единственное, что дало мне мизерный шанс для выживания, все же в пространстве моего мирка враг не совсем прямо рядом со мной вышел. На шаг в стороне, не знаю, как такое возможно, но время для меня словно остановилось, в голове разом десятки мыслей проносились. Враг расположен слишком неудобно, ядовитый выдох или кислотное облако использовать не получится, закрытое помещение, сам под тот же удар попаду. Точно так же проблематичны каменные шипы или кривая молния, по тем же самым причинам. Телекинез, расстояние для уверенного поражения явно маловато, да еще на демоне, почти наверняка, какой-нибудь кинетический щит наложен. Остается ледяная сосулька. Почему-то же именно ее кастовал весьма опытный в боевке угрюмый. Может, Там не просто атака быстро летящим твердым предметом, но и еще атака магии воды. Демон уже полностью развернулся в мою сторону. Черт, ну, и воняет же у него из пасти. Время на размышления, даже в ускоренном режиме, вышло. Кастую создание воды и следом, почти без перерыва, ледяную сосульку. С водой, словно озарение накатило. Ну, смрадное же дыхание. Значит, дышит, тварь. А тут воды в его дыхательные пути. На вдохе, да побольше. Не знаю, от чего умер демон. Не то небольшая сосулька, без всяких помех вонзившаяся в его глаз, до мозга достала. Не то утонул, захлебнувшись сотворенной мной водой. Но своими когтями до меня этот они достать перед своей гибелью вполне смог. От жгучей боли, резанувшей плечо и грудь, я потерял сознание. Глава 5. Очнулся я в каком-то помещении, на кровати, заправленной белоснежным постельным бельем. Слабость была такая, что шевелиться никакой возможности не представлялось. Практически аморфная тушка, разве что веки слегка поднимаются. Ну, и еще запахи ощущаю. Да, запахи, только из-за них и не запаниковал. Не новая эта жизнь у меня, с сохранением памяти от прежней, как система после смерти тела обещала, а вовсе даже, все та же, жизнь Сашки Жукова продолжается. Почему именно так решил? Так запах Зухры прямо волнами накатывал откуда-то слева, но не запах живого тела, а такой, словно она тут, возле меня долго сидела и только совсем недавно куда-то вышла по своей надобности. Интересно, где это я? И еще более интересно, каким образом я из своего личного мирка переместился вот сюда, на эту кровать. Не помню я, чтобы после битвы с демоном оттуда в общий мир выходил. Так и лежал, ворочая в голове тяжелые, непослушные мысли, когда вдруг оттуда же, слева, не послышался счастливый голосок Зухры, за мыслями и не заметил, как она подошла. «Дядя Саша, ты очнулся, черт, так вот и прокалываются разведчики, я же здесь совсем под другим именем службу несу, Иван Елисеев, предупреждал же, неужели так сложно запомнить, я позову доктора», протараторила девчонка и снова куда-то умчалась, но, если позовет доктора, то выходит, что целителя у нас в поселке нет, а... Кстати, уже неплохо думать стало получаться, мозги словно оправились от вынужденного отключения, а потом пришел этот самый доктор, наверное, не знаю, надо мной его лицо, обрамленное очень характерной, аккуратной чеховской бородкой, нависло. Ну, больной, как себя чувствуем? А я вдруг именно в этот самый момент заметил пульсирующую точку сообщения от системы. Почему-то до этого в упор, что называется, ее не замечал. И, знаете... Так вдруг захотелось ознакомиться, чем же таким, эдаким, она меня за прошедший бой одарила. Но делать нечего, если переключусь на это сообщение, доктор черте что может подумать, потому попытался хоть что-то ему в ответ произнести. Хайер, вообще-то хотел хорошо озвучить, но сам понял, что с речью у меня пока как-то не очень. Впрочем, тут же откуда-то сбоку в рот мне ложечка с чем-то жидким вплыла. Черт его знает, что это, но мне сразу заметно полегчало, голова такая легкая-легкая сделалась. Замечательно. С преувеличенным оптимизмом прокомментировал это действие кого-то мне невидимого дядя доктор. Целителя у нас в больнице, конечно, нет, но зелья нам дирекция закупает первоклассные. Уверяю, после сна вам станет значительно лучше. И я уснул, и снова проснулся, и почти без труда смог повернуть голову в сторону, откуда родной такой запах Зухры доносился. «Привет», — произнес я и улыбнулся. Потом снова танцы с бубнами вокруг меня состоялись, доктор вновь попытался меня сонным, или каким там еще, зельем напоить. Только я самым решительным образом челюсти сжал. Сейчас мне мое собственное лечение куда полезнее будет, чем почти любое зелье. Ну, за исключением, быть может, легендарных, про которые все слышали, но почти никто не видел и уж точно не пробовал на себе их действия. В больничке я пролежал целых 5 дней. Скажите всего 5, но я, скорее всего, с вами по этому вопросу поспорю. Целых 5. Я же, как только во второй раз в себя пришел, сразу лечение на себя наложил, и дальше его же накладывал сразу по окончанию действия предыдущего вплоть до полного своего излечения. Да еще Зухра мне мой амулет принесла, тот, который наградной, из рук Фрунзе получен. Точнее, я сам его из своего карманного мирка извлек, а Зухру исключительно в качестве обоснования его появления у меня использовал. Да еще доктор в меня зелья вливал. Короче, гораздо раньше бы исцелился, да уж больно раны оказались серьезными. Демон только за малым когтями до сердца мне не достал, ну, и левое плечо довольно прилично покромсал, мышцы, там, как Зухра рассказала, целыми шматками и свисали, и кровопотеря, конечно же, была соответствующая, за малым в другой мир, на перерождение, не ушел, а еще я узнал, каким образом я вдруг из своего карманного мирка в больницу перенесся, а Айгуль постаралась, это же она мне этот мой магический девайс налаживала, оставила для себя в него лазейку. Впрочем, ее раса и без лазейки в подобные изолированные пространства проникать может, правда, без лазейки значительно больше сил прилагать приходится. Вон, как, например, тот японский демон. Он же не просто так, попав ко мне на секунду приостановился, дух переводил. И таки да, Айгуль с этими демонами почти одной расы оказалась. Не совсем, конечно, и она, когда я с дуру вздумал свою догадку вслух озвучить, страшно обиделась, но разница между ними примерно такая же, как между людьми и мифическими гномами или хоббитами, исключительно ростом там, или телосложением, но общее потомство у них вполне возможно, это мне моя див, скрипя зубами, все же подтвердила, а еще я, едва мне представилась минутка, на сообщение системы взглянул, вы уничтожили своего врага внутри личного пространства своей души и смогли перенять часть его первичных характеристик. Тело плюс 4, разум плюс 1, сила магии плюс 3, и чуть ниже, выносливость плюс 1. Вот так, самое напряжное в этом сообщении то, что мой карманный мирок назван пространством моей души, а я туда настоящего демона допускаю, ибо понятно уже, что див и демон, всего лишь одно и то же, названное на разных языках, суть же одна, эти разумные существа усиливаются, поглощая души своих жертв. А с другой стороны, я же Айгуль теперь жизнью, скорее всего, обязан. Не вытащи она меня, так бы и истек кровью в своем персональном убежище, недоступной для всех. Короче, дилемма. Ну и, раз уж речь о моих характеристиках зашла, продемонстрирую, каким образом у меня с ними дела на сегодняшний день обстоят. Уровень 17. Очки опыта 29 180 32 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело – 46, разум – 34, сила магии – 46, свободных очков характеристик – 16, дополнительные характеристики, выносливость – 14, удача – 5, меткость – 2, запас магии смерти – 289,2 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс один жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Получено редкое достижение, одним махом семерых побивахом, за уничтожение в результате одного единственного выстрела семерых сильных противников вам открывается дополнительная характеристика меткость, меткость плюс 2, после выписки отправился прямиком к Угрюмому, надо ж было узнать, как у нас с ним дела обстоят, приезжало ли от Егорова подкрепление, кстати, в больницу, меня навещать, он заходил, только я тогда как раз очередное зелье от доктора принял, спать очень хотелось, так что и не поговорили почти, как все с демонами закончилось, переспросил меня мой напарник, когда я навестил его в его квартире, в этот день дежурным по охране вокзала был тот китайский маг, господин Люнь, который в одиночку охранял станцию до нашего сюда приезда, хорошо закончилось, те четверо, что остались, против меня ничего сделать не могли, а потом подошел Фанни двоих из них захватил в какую-то магическую клетку. Короче, один от нас все-таки сбежал, но это, думаю, даже хорошо, предупредит своих, что тому демонологу, который их на станцию натравил, доверять не стоит, может даже они его за такие потери при следующем вызове сами загрызут, есть, говорят, у демонологов такая профессиональная опасность, Хе-хе, а почему станцию в тот день кроме тебя и еще нескольких бойцов никто не охранял, и на помощь один только Люнь, и то поздно пришел, а вот это, на самом деле, и меня сильно тревожит. Кто-то с нашей станции, похоже, сообщил врагу, что большая часть местного отряда ушла в Куприяновку, единственную в окрестностях русскую деревню, для облавы на заведшегося там тигра-людоеда. А Люнь вообще не должен был из своего дома выбираться, полнолуние же еще не совсем прошло. И таки да, Люнь в полнолуние у себя в каморке обычно закрывался. Вроде как, не то его какая-то магическая тварь, типа волколака укусила, не то просто проклятие какое словил, но в полнолуние на него часто бешенство находило. Во время подобных приступов он атаковал всех встречных поперечных без разбора, так теперь его отец Иоанн отмаливает. Думаю, надо сообщить о наших подозрениях Берзину. В конце концов, чтобы досюда тот демонолог из места, где он обычно проживает, доехал, время нужно. Вот пусть и прикинет, кто заранее мог знать о том, что нашему охранному отряду такой приказ с Куприяновкой поступил, принялся рассуждать я, не думаю, что список знающих слишком длинным окажется. А потом можно будет и специальную проверку среди них учинить, с выдачей какой-то секретной информации только отдельным товарищам. Согласен. Пошли до начальника. Пусть он думает, ему по должности положено. И об отсутствии помощи от остального отряда красных магов пусть по инстанции жалобу отправит, чтобы Егорову в следующий раз неповадно было нас без помощи таким вот образом кидать. Хотя, понятное дело, в этот раз помощь бы при любом раскладе не успела к нам доехать. И мы поспешили в железнодорожное собрание, где у Павла Даниловича Берзина был вполне уютный кабинет оборудован. С начальником железнодорожной станции переговорили. Он назадачился, пообещал прикинуть, кто из местных имел доступ к информации о сроках, на которые была запланирована облава на хищника. Жалобу на бездействие Егорова тоже согласился отправить. Ну, а на прощание я еще поинтересовался, где я смогу нашего коллегу, господина Люня, отыскать. С этим вопросом вам в нашу церковь нужно обратиться, ответил на мой вопрос Павел Данилович, батюшка Иоанн вам там все покажет. Разумеется, прежде всего с китайским магом я решил, в первую очередь, насчет Зухры поговорить. В тот единственный раз, когда видел этого китайца поблизости от себя, бижутерия, во множестве навешанная на него, просто-таки разила паразитными истечениями маны, а, как мне Зухра объяснила, паразитные излучения – верный признак имеющихся в конструкции магического девайса накопителей. Простые амулеты настолько сильно точно не фанили. Собственно, потому так старая, византийская школа, и прославилась, что отыскала способ, как от этих незапланированных потерь в артефактах избавиться. Не понимаете, о чем я? Так с экономической стороны все просто. Артефакты же в разы дороже по сравнению с амулетами стоят, и неважно, в России дело происходит или в Китае. Не стал бы Люнь их за свою зарплату покупать, не потянул бы просто. Скорее всего, сам он эти артефакты для себя и клепает. Осталось только убедить его взять себе на время одну въедливую на все новую ученицу. Необычная тут, в поселке, церковь. Совсем не похожая на те каменные соборы с куполами, что я в России видел. Да даже в Ивано-Осиповке, где церковь тоже была деревянной, все же определенных канонов их строительства придерживались. Ну, там купола, почти квадратная форма основания с небольшими выступами по бокам, имитирующими оконечности креста, небольшие окошки, отчего внутри даже в солнечный день всегда полумрак был. Тут же деревянное громадное, протяженное здание, рассчитанное минимум на присутствие на проповеди несколько сот прихожан одновременно, большие, светлые, застекленные окна. Если бы не небольшая колоколенка с крестом над входом, так и не признал бы даже, что это церковь. Внутри церкви было светло и благостно, лики святых взирали со стен, как им и положено, но залитые лучами солнца. Проповеди в данный момент не велось, поэтому присутствовала всего пара старушек, занимающихся какими-то хозяйственными работами. Впрочем, на мое пожелание увидеть батюшку Иоанна, именно к нему же меня адресовал Берзин, одна из них, быстренько семеня нижними конечностями, ушла куда-то внутрь здания и вернулась уже с батюшкой. Очень колоритная личность этот поп, словно с него древние иконописцы и резчики писали лики своего бога, и взгляд такой проникновенный. Впрочем, узнав о цели моего визита, проповеди сей слуга господа вести не стал, просто поманил меня за собой вглубь церкви. «Вот, искомый тобой, юноша, человек обитает в этой каморке. указал отец Иоанн на невысокую дверку, располагающуюся недалеко от винтовой лестницы, ведущей на церковную колокольню. Да, не угадал, господин Люнь, когда я предложил его от проклятия в обмен на обучение Зухра избавить, только расхохотался. Нет, молодой маг, не для того я такую кучу серебра за ритуал отвалил и вот уже 4 года с этим проклятием ликантропии мучаюсь, чтобы так вот, вдруг, от него отказаться. Не понимаю, только и пробормотал я на этот смех, так и понимать нечего. Еще через год, другой я окончательно волчьим оборотнем стану, а они живут в разы дольше обычных людей, а еще сильнее, быстрее и выносливее обычного человека тоже в разы. С основной же уязвимостью на начальных этапах становления, заключающейся в приступах безумия и непроизвольном обороте во время полнолуния, мне помогают справиться ваш бог и отец Иоанн. Здесь, в церкви, эти приступы просто не случаются. Так что, молодой маг, за обучение твоей подопечной нашей национальной школе артефакторики предлагай мне что-нибудь другое. И что же ему предложить? Нет, так-то можно было бы в качестве платы тайну иного способа продления жизни выдать, но, да, даже сам не могу сказать от чего, но не хочется этого делать. А как насчет того, чтобы обменяться знаниями древних школ? Закинул я пробный камень. Девушка, насчет которой я пытаюсь с вами, господин Люнь, договориться, является наследницей древнего рода артефакторов, практикующих византийскую школу артефакторики. Скажем, ваши артефакты, как часто вам приходится их подзаряжать только от того, что они по истечении недолгого времени утрачивают свой заряд. Зухра владеет знанием, как сделать так, чтобы таких подзарядок было по минимуму. Заинтересовал старичок, своим сморщенным личиком очень мне напомнивший мордочку мастера Йоды из «Звездных войн», согласно махнул ладошкой. «Приводи ко мне эту свою девицу. Об условиях обмена знаниями буду уже с ней договариваться, раз именно она артефактор, а не ты». Вот так и произошло устройство на учебу для моей подопечной. Ну, вы же не думаете, что у нее есть нужда в обычном школьном образовании? Читать, писать она и без того, еще своим родителям обучена. Считает, так вообще на зависть многим реальным гимназистам, при изготовлении артефактов вообще очень многие знания из алгебры с геометрией и стереометрией очень востребованы. Кстати, тут, в Бухаду, даже не одна, а целых 2 школы функционируют. Запросто мог бы Зухру и туда пристроить. Ну, если бы потребность у нее такая возникла, конечно. А лежал я в отдельной одноместной палате местной больницы на целых 60 коек. Такую, особенно учитывая ее оснащение, так и в Москве ничуть не зазорно было бы иметь. Точнее, москвичи жителям поселка, затерянного среди маньчжурских сопок, по очень многим позициям, включая школы, больницу, насыщенность магазинов товарами, только завидовать могут. До слез жалко, что очень скоро все это благосостояние мирного русского анклава внезапно закончится. По прошлому миру точную здешнюю хронологию не помню, точнее, я просто этим никогда прицельно не интересовался, но то, что бои на озере Хасан японцы уже проводили с опорой на КВЖД, знаю точно. Скорее всего, где-то в начале 30-х начнут выдавливать русских отсюда. Сходила Зухра по моей наводке к старичку, вернулась поникшая. «Дядя Саша, прости, но не смогу я научиться те самые порталы, о которых ты мечтаешь, устанавливать. Мастер Люнь этого и сам не умеет. Он предложил только купить для нас трактат о сотворении порталов по своим каналам и обучить при помощи ментального артефакта своему языку, чтобы мы могли ту книжку сами прочесть. Только эта книжка стоит очень-очень дорого. Не умеет этого, умеет что-то другое. Ты, главное, учись, родная. Знания в жизни всегда пригодиться могут, а деньги на нужную нам книжку, я думаю, мы обязательно отыщем. Мы договорились, ты будешь учиться?» «Договорилась». И Зухра расцвела в счастливой улыбке. «Тут, у них совершенно иной способ загрузки заклинания на основу. Я даже подумала, когда мне мастер Люнь мне свое искусство показывал, что таким образом, даже не только заклинания можно в артефакты помещать, но и некоторые немагические навыки. А еще они совершенно другие основы для амулетов используют». Зухра еще долго говорила, делясь открытиями по своей будущей профессии, а я кивал в такт ее словам и думал, как же мне повезло с хорошими людьми в этом новом для меня мире. Окончательно договариваться с китайским магом все же мне самому пришлось. Точнее, вопросы обмена профессиональными секретами они между собой и без меня решили, а вот покупку книжки за, без малого, 4 пуда монетного золота с пробой в 22 карата, Это уже мне обговаривать пришлось. И конкретно золота у меня прилично не хватало. Вроде, богач я, а на одну единственную книжку наскрести не получается. Цены на книги, содержащие знания об востребованных заклинаниях высших рангов, даже не конские получаются, слоновьи. Правда, это совсем не критичным для предстоящей покупки оказалось. Дело в том, что, как выяснила Зухра у своего нового наставника, амулеты и артефакты европейских школ в Китае очень ценились. Не то, чтобы европейцев чем-то местных принципиально превосходили, но экзотика же. А Зухра, пока маялась в моем карманном мирке, затеяла разбор моих залежей с неизвестными для меня магическими девайсами. Много их у меня накопилось. Тут и клад от нашего покойного старосты, и трофей от того менталиста из Гатчины. Короче, почти все распознала, рассортировала, да еще и поясняющими записками для будущих пользователей снабдила. Но и это еще не все. А про наши с Зухрой собственные поделки забыли. В результате, если удастся в полной мере за тот трактат про китайские порталы запасенными амулетами расплатиться, так золото потребуется вообще самый минимум. Все обсудили со старым мастером, вроде проблем нет, ага, как же. Контрагент, у которого этот магический трактат, предполагается, что в наличии имеется, в Цицикаре очередную магическую лавку держит, а господину Люню в том городе показываться сильно опасно для жизни. Какие-то старые счеты с тамошними власть придержащими. Вот и надумал старик меня со своим письмом к тому его торговому партнеру и дальнему родичу одного отправить. Одна радость. Все же китайскому языку при помощи своего амулета он меня обучил, не придется жестами у прохожих путь до той лавки выведывать. Ага, молодой, темноглазый парень при помощи точно выверенного жеста показал, что его зовут Хуан. А, нет, две радости, точнее даже три. Вторая заключалась в том, что система за изучение китайского языка сообщение прислала. Разум плюс один. Ну, а третьей радостью можно счесть то, что город Цицикар тоже расположен по ходу КВЖД, доберусь с легкостью. Мы через него проезжали, когда с Угрюмым из Харбина на свое будущее место службы добирались. Словом, выгадал, когда у меня после очередного дежурства еще два выходных дня наметится, и в попутный поезд сел. Причем не в одиночку в путешествие отправился, в этой поездке Айгуль в своем человеческом облике меня сопровождала. Мы же так и не определились, кто из жителей Бухаду тому демонологу информацию слил. А вдруг это мастер Люни был, а Айгуль, подмога в возможном боевом столкновении очень серьезная. Она вон, недавно тигра-людоеда завалила и съела. Ага, того самого, на которого бойцы, охраняющие нашу станцию, пытались облаву устраивать. От облавы старый тигр ушел с легкостью. Магический зверь, разум, наверняка имел, не уступающий человеческому. А вот от дива, вставший на его след, уйти полосатому людоеду не удалось. А ведь, вроде как, неплохой атакующей магией этот хищник владел. Как рассказывал Айгуль, хвастаясь своей победой, кулаки воздуха мог чуть ли не со скоростью пулемета запускать. После нашего тихого и спокойного поселка обычное китайское многолюдие ударило по органам чувств не хуже снеговой лопаты из-за угла. Даже потерялся на пару секунд. Куда идти? Что делать? Но собрался, из нас двоих, китайский язык только я понимаю. Потому отправился прямо сквозь толпу. Ну и Айгуль рядом, как ледокол, неотвратимо продвигалась. Такое продвижение, да еще двух европейцев, да еще когда один из европейцев, молодая, до умопомрачения красивая девушка, короче, 5 минут не прошло, ко мне в карман первый карманник попытался залезть, но Айгуль рядом, на страже была, тихонечко обхватила запястье злоумышленника, практически двумя пальчиками, короткий вопль, и воришка жалобно переломленную руку баюкает.